Когда-то гордый и надменный, теперь с цыганкой я в раю. И вот прошу ее смиренно, спляши, цыганка, жизнь мою. И долго длится пляс ужасный, и жизнь проходит предо мной, безумной, сонной, прекрасной и отвратительной мечтой. То кружится, закинув руки, то поползет змеей, и вдруг вся замерла в истоме скуки, и бубен падает из рук. О, как я был богат когда-то! Да все не стоит пятака. Вражда, любовь, молва и злата, а пуще смертная тоска.